«Безусловно, это не соответствует истине, уважаемый», – кивнул Верт. «Апостолы были созданы более 20 тысяч лет назад, и условно бессмертными, то есть не способным умереть от старости, было лишь первое поколение. В настоящий же момент апостол Рин – это, скорее, титул, переходящий от матери к дочери. Кстати, как там Рин себя вела?» – высказал явно наболевший вопрос Макаров. Несмотря на все показное хладнокровие, он явно беспокоился о дочери. Все-таки по мысли связи она матери нечасто и явно не все докладывала. «Хорошо себя проявила», — честно признался Вяземский. «Очень достойно. Не раз нам помогла. Оборона Илеона. И оборона тоже. Но первый раз она помогла нам с драконом, который на караван беженцев напал. И при обороне Илеона, да и в переговорах с принцессой Афиной, и после. И всегда придерживалась своей легенды. Ни разу не заподозрил ее, а, разведка, заподозрил», слегка улыбнулся Сергей. «Прокололась она пару раз, но подобный расклад, я даже и представить себе не мог». В этом майор ни капли не покривил душой, что Эрин явно что-то скрывает, было ясно всегда. И что, возможно, она никакая не бессмертная полубогиня, которую местные почему-то принимают за какую-то совсем уж легендарную личность. Тоже подозрения были. Но вот представить, что она вообще-то наполовину русская и по факту даже может считаться российской гражданкой, как рожденная на российской территории, пусть даже и в другом мире. Чудеса, да и только. Разговор продолжили в длинном бревенчатом бараке, который не выделялся бы в любой российской деревне. На флагштоке перед входом на ветру степенно развивался красный флаг, поэтому Вяземскому почему-то сразу же захотелось поименовать это здание сельсоветом. Охраны никакой при здании не имелось, разве что внутри за массивным столом, заваленным кучей солидно выглядящих книжных томов, им встретилась девчушка лет 14, одетая в гимнастерку и пилотку. Светловолосая, веснушчатая. Стоп! И вовсе не веснушчатая, а очень даже чешуйчатая, на лбу и щеках девчонки явственно проглядывали мелкие зеленоватые чешуйки. Приглядевшись, Вяземский заметил и что на руках у нее вместо обычных человеческих ногтей довольно солидно выглядящие когти, да и сами пальцы были слегка длиннее обычных. Девчонка наг что-то увлеченно записывала на листе сероватой бумаги, то и дело обмакивая перо в чернильницу, а затем заметила вошедших. Мигом вскочила, поправила пилотку и бодро затараторила: «Здравия желаю, Георгий Константинович. Роман Палыч, вас искали. Насчет поставок провианта». «Спасибо, Инна», — кивнул Макаров. «Мы тут задержимся с нашим гостем, поэтому если не будет чего-то сверхсрочного, перенаправляй всех к Вениамину и тетю Эйру». «Нет, Эйру пускай, если появится. Инна, чаю нам принеси, пожалуйста». «Момент, Георгий Константинович». Девчонка куда-то бодро убежала. Вяземский проводил ее взглядом, попутно отметив, что из-под недлинной юбки высовывался самый натуральный тонкий чешуйчатый хвост. «А вы правда ноги?» – поинтересовался разведчик. «Просто даже у имперцев вы как существа сказочные проходите». «Да, именно так нас и называют, уважаемый», – подтвердил Верт. «И да, нас осталось очень мало в этом мире. Инна, одна из немногих молодых, что родились в последние десятилетия». «Инна, хорошая девочка», – добавил Макаров. «Бойкая и смышленая, и в отличие от многих способная к мелкой кропотливой работе». «От многих, это от Рин», — хмыкнул Ример. «Особенно от Рин. Что вы на нее постоянно наговариваете-то? Ира просто еще очень молода, повзрослеет», — сказала Нарсиваль, которая вообще-то внешне выглядела даже помладше Риком Эрин. И, видимо, эти невысказанные слова она прочитала в скептическом взгляде Сергея. «Звучит, конечно, банально, но я куда старше, чем выгляжу», — улыбнулась лисоухая и лисохвостая девушка. «Нарсиваль, у нас та еще старушка», — хмыкнул Ример. «Сколько там тебе? 500 лет? 600? Арр!» Инсания тут же оскалила мелкие острые зубки. «Ример, ты живешь среди людей тысячи лет, но почему-то нахватался только самых дурных привычек. Мне не больше 400. И убери уже свою мерзкую трубку в моем присутствии. Ты же прекрасно знаешь, как я отношусь к резким запахам. Почему-то запах керосина в твоих летучих штуках тебя не смущает», — невозмутимо произнес старый эльф, даже и не подумав убирать трубку, которую к тому же еще и разжег буквально щелчком пальцев. «Бензин. Там был бензин. И бензин пахнет очень даже вку. Нет, он еще и курит. Конечно, курю. А то ж я так вообще никогда не сдохну. Не обращай внимания, майор, присаживайся. Макаров махнул рукой в сторону большого стола, стоящего в центре простецкого кабинета, который и правда бы подошел какого-нибудь поселковому главе середины века 20-го. Мебель без всяких излишеств, явно не купленная, а сделанная, скорее всего, прямо в анклаве. Пара шкафов с потрепанного вида книгами и папками из грубоватого серого картона. Все скромно, но чисто и аккуратно. «Думаю, нам есть что рассказать друг другу», – произнес Георгий, снимая фуражку и кладя ее на стол. «Поговорим, поговорим», – сказал Сергей. Вошли вот так, башня по передней полусфере работала, пулеметчик прикрывал заднюю, Ирина азартно чертила подобранной веточкой какой-то схематичный план на земле. Я держала магический щит на всякий случай. Тонкая броня Уптра. Деловито осведомилась Фейра. Ага, противопульная. Обычный огненный шар держит, молнию, тоже. Но могут поджечь колеса или залить жидким огнем, поэтому я решила перестраховаться. В бой почти не вступала, так, только снежинками лучников попугала смеха ради. Потом спешились перед фортом, попутно вычистили помещение ВАД здесь. Так себе они позицию выбрали. «Не отступить, и обзор паршивый». «Ну так они и не смогли отступить», — ухмыльнулась апостол. «А потом мы вошли в форт и вот тут нарвались на витал». Эйра присвистнула. «Безымянный». «Похоже на то», — скривилась Ферин. «Типично для него, грязно, нагло и хитро. Вот гад». «Ага, слушай». Задумчиво почесала подбородок Эйра. «А с вами и правда Фири в федеральной форме приехала. Неужто Георгий лукавил, будто бы на земле их нет?» «Да нет». «Это местная», — отмахнулась апостол. «Клан Сангара, лес к юго-востоку от Илиона. Один из имперских драконов потерял в бою всадника, одичал, оголодал и начал жечь все вокруг. Охотиться-то не умел, только выполнять штурмовку позиций. Вот этому клану Фири и не пове». «Ой!» Эрин с ошарашенным видом закрыла ладонью рот и воровато забегала глазами. «Так!» Эйра подозрительно прищурилась и подбоченилась. «И что же ты забыла рассказать мне, дочь моя?» «В общем, мам, тут такое дело». Невинно захлопала глазами жрица. Шари слегка дернула ушами, решив, что ей все-таки послышался где-то вдалеке крик Рин, что значит «я, бабушка». Потому как в настоящий момент у нее были заботы и поважнее. Гиену отогнали с дороги чуть в сторонку, но Руслан из упрямства пожелал остаться на относительно открытой местности. В целях безопасности и в рамках перестраховки. Шари же был доверен ни много ни мало, а турельный крупнокалиберный пулемет, отчего девушка даже немного робела. Фири уже знала, что сей артефакт сопоставим с мощнейшими боевыми заклинаниями имперцев и способен на одном вздохе положить десятки человек. Конечно, отец сказал, что здесь опасаться, скорее всего, нечего, однако все же посоветовал держать ухо востро, одна из многочисленных присказок федералов. Спустя некоторое время вернулась Фирин, причем в сопровождении еще одной Ирин, только постарше. Насколько поняла Шари, это была ее мать и соответственно названная бабка для самой Шари. Правда, здесь Фири несколько терялась, потому как ни о какой матери Анхак в легендах не говорилось. Однако ж вот они, похожие друг на друга, называющие друг друга матерью и дочерью, при этом Эйра явственно вела себя как на большее. А абы кому ее святейшество явно не дала бы таскать себя за ухо, только кому-то из старших. Самым логичным, по мнению Шари, было предположение, что Эйра и есть та самая владычица тьмы и смерти богиня Эмрис во плоти. Уж кого как не ее апостол стала бы называть матерью. Еще один повод для гордости получается, ладно что с богиней получается в родстве теперь, так главное саму Эмрис повидала, а это не каждому дано. «Шари!» — крикнула на Эмесали подошедшая к броневику Эрин, помахала рукой. «Иди сюда!» «Я хочу тебя кое с кем познакомить, товарищ младший сержант». Шари обратилась к Руслану, как к старшему по званию. «Можешь выйти», — кивнул Мехват, но на всякий случай переложил поближе укороченный калаш. «Там же Ирин, так что все норм». Фири кивнула, поправила ремешок каски на подбородке, взяла автомат и вылезла из ПТРА. Вблизи сходство между двумя черными жрицами оказалось еще сильнее. Одного роста, одного телосложения, одинаково одетые, с одинаковыми чертами лица. «Вот», — указала рукой на Фири Эрин. «Это, Шари, моя, ГМ, приемная дочь и получается, что твоя, ГМ, приемная внучка». «Госпожа», — слегка склонила голову в приветствии Сильвана. Первоначально скептическое выражение лица Эйры сменилось откровенным удивлением. У нее серебряные глаза. Ага, Эрин начала буквально излучать самодовольство. А еще она совершенно потрясающе дерется, хотя ей лишь 17, и так выучиться ей было просто негде, ну разве ж я не молодец, а? Подожди, еще рано радоваться. Отмахнулась Фейра, внимательно рассматривая Фири. Значит, Шари. Что ж, давай знакомиться. Я, Эйра, материнный предыдущий 12-й апостол Эмрис, а теперь, получается, твоя бабушка. Предыдущий апостол, растерянно произнесла Сильвана. Сейчас будем раскрывать величайшие тайны этого мира, так что нам определенно лучше присесть, деловито произнесла Эрин. Уселись прямо на траву, апостолы воткнули свои клинки в землю, Шари же уже привычно положила автомат поперек коленей. Для начала, что ты знаешь об апостолах Эмрис? Вы от рода человеческих богов. Попыталась немного собраться с мыслями Шари. Служите той, что повелевает загробным миром людей, ведет войны и призывает ночь, богиня Эмрис. Анхак, самая знаменитая из апостолов, вошедшая даже в легенды Фяри. Вы бессмертны и живете многие тысячи кругов. Для начала, мы не бессмертны, произнесла Эйра, и не живем тысячи лет лично. Каждый апостол, это не один человек, а линия родичей. Уж собственной внучке я такие секреты могу и поведать, да, но, ведь вас узнавали спустя сотни кругов, растерянность Сильваны немного прошла, и она попыталась вести себя как отец, то есть, пытаться применить такую штуку, как логика. И вы узнавали тех, кого видели сотни кругов назад, и легенды говорят, что вы помните любую мелочь, которую самозванец знать будет просто не в силах. Наши божественные клинки, вставила Эрин. Это не просто мощнейшие оружия ближнего и магического боя. Каким-то образом они еще и хранят память всех владевших им апостолов. Цыц, мелочь. Это моя эпичная история, и я ее веду, цыкнула на дочь Эйра. Но вообще да, божественные клинки запоминают каждое мгновение наших жизней, и если надо, то потомки смогут найти любую информацию. Не сразу, не моментально, только целенаправленно. Поэтому если нас спросить, мы всегда ответим, но просто так что-то помнить не можем. То есть вы все-таки не Эмрис, на полном серьезе уточнила Шари, а самая настоящая кровная материн. Апостолы дружно покатились со смеху. Нет, я не Эмрис, сквозь хохот выдавила Эйра. Зараза, давненько же меня так не веселили. Нет, я, конечно, великая и неповторимая, но не богиня же, ха-ха. Насчет неповторимой, спорно, хихикнула Эрин. Ведь есть же, например, я, и ничего не спорно, дочь, в некоторых областях ты это я, а я это ты, то есть, ну уж нет, юная дева, отбой по расписанию, поэтому в 10 вечера я наблюдаю тебя в своей комнате, иначе устраиваю войсковую операцию в деревне. ПФФ, тоже мне напугало, фыркнула Эрин, да я и против Витал, и против рабочего, и против десятков инсургентов, гусей на улице пущу, туманно посулила Эйра и, как ни странно, но такая угроза возымела действие. По всем дворам пройдусь, и все птичники мобилизирую. Врешь, лицо Эрин слегка вытянулось. Ты не пойдешь на такой бесчеловечный поступок, спорим. В голосе Эйры послышался азарт. Блефуешь, блефуешь. Гуси запрещены Гаагской конр, конкрецией. Ты не знаешь, что именно запрещали этой котецией, просто услышала про нее. Ты тоже. Простите. Тихонько вмешалась Шари. Если выходит, что не знаю я ничего об истинной природе апостолов, то кто же таковые они на самом деле? Знаешь, Эйра прекратила дурачиться, а ее голос стал серьезным и немного грустным. Это долгая история. Советский анклав, свободное поселение Надежда. На строительство 507 я приехал уже в 50-м, рассказывал Макаров. Проход на тот момент был открыт уже как года два, в подробности меня не посвящали, да и, если честно, не горел я желанием все выяснять. У меня и своих дел хватало. Строительством руководил полковник Рыс, научной частью заведовал профессор Вальцман, а я был просто одним из бойцов особой группы, так что многих секретов и не знал. А что за особая группа? Поинтересовался Вяземский. У нас-то в архивах мало что осталось. Проект был секретным и большую часть документов после его закрытия уничтожили. Вроде как планировалось использовать Светлояр в качестве неуязвимого тыла на случай ядерной войны. Как уже говорил, во все секреты посвящен не был», — усмехнулся Георгий Константинович. «И, как ты сказал, Светлояр, вы так назвали эту планету?» «Да, ничего так, красиво. А мир этот коктейль думали использовать только сначала, а потом, видать, решили, что наша Сибирь для этого лучше подойдет, никакие бомбардировщики не достанут. Тогда и завезли на хранение разное имущество, сам видишь, до сих пор донашиваем. А потом, когда немного этот мир исследовали, сообразили, это у нас там на Земле моря и океаны, а тут, сколько ни смотри, один сплошной материк. Война в Корее аккурат началась, и оказалось, что у американцев базы и в Японии, и на Филиппинах, а достать их почти никак. Авиация не добьет, флот наш доблестный краснознаменный Тихоокеанский слаб супротив американского, зато армия-то, как водится, от тайги до британских морей. Вот и появилась идея, забросить с нашей стороны армейский корпус, например, маршем прогнать по этому миру, а потом открыть проход обратно в наш мир, хоть на Филиппинах, хоть на Гавайях, а особая группа. Про захват Майкопа в 42-м головорезами из Бранденбург 800 у вас еще помнит. Разумеется, кивнул Сергей, который в силу бессистемной эрудированности и былого увлечения военной историей про этот момент знал. Но за три четверти своих сослуживцев он бы не поручился, что они такое знают. Группа из 62 человек, маскируясь под советских военных, полностью дезорганизовала оборону города всего за сутки. Эталон диверсионной войны, что ни говори. Вот и был план, что перед тем, как из портала выйдут линейные части, точно так же дезорганизовать американскую оборону. На Филиппины не замахивались, даже в нашем большом союзе мало кто внешне сошел бы за филиппинца. Япония и Корея, другое дело, личный состав подобрать проблемы не составило. Уж простите за прямоту, но на азиата вы не тянете, Георгий Константинович, вставил Вяземский. Есть такой недочет, рассмеялся Макаров. Зато я знаю 4 языка, причем английский в совершенстве. Отец был профессором лингвистики. Вот и решили, что за американца бы сошел. Поэтому перебросили сюда несколько складов длительного хранения со всем имуществом, собрали кучу ленд-лизовской техники, но сначала решили подготовить инфраструктуру и уже после завозить личный состав. Но не успели. Проход закрылся. Или закрыли. Закрылся, кивнул Георгий Константинович. Ну или закрыли. Сбой и до этого были в течение нескольких месяцев, то на мгновение закроется, то на час, то на 2 часа, а тут потух, прямо когда эшелон сквозь проход шел, одну платформу вместе с танком почти ровно пополам разрезало. Сначала думали, ну сбой и сбой, скоро восстановится. Вот только ни через день, ни неделю, ни через 2 месяца проход не открылся снова. Вот тогда-то мы и поняли, что лучше не надеяться, что кто-то придет и нам поможет, и надо самим как-то выкручиваться. Вяземский понял куда больше, чем сказал или хотел сказать Макаров, радужная картинка каких-нибудь Робинзонов космоса или таинственного острова с торжеством прогресса обернулась куда менее фантастической действительностью. Несколько сотен человек, на не до конца развернутой базе хранения и обеспечения военной операции, а не колонизации. Первая пятилетка была самой простой, как сейчас выясняется, продолжил тем временем Макаров. Полковник Рейс с той стороны остался, а у нас командование принял майор Севастьянов. Налаживали быт, решали банальную проблему с продовольствием. Благо, тут климат прекрасный и леса полны дичи. Следующая пятилетка куда сложнее оказалась, быт-то наладить наладили, но вот потом от безделья кое-кому нехорошие мысли начали в голову лезть. Едва большой кровью все не обернулось, но справились. Вот только Михаил Павлович, Севастьянов который, погиб, а Вальцман командование принять отказался, вот и оказался я во главе и госстроительства на этой стороне. Молодой совсем был еще, капитана перед переводом только-только получил. Понял тогда, что если и дальше будем сидеть на одном месте, еще одной бузы не избежать, поэтому начали планомерную разведку этого мира проводить. И оказалось, что не такой уж и необитаемый этот мир, это просто нам не повезло так появиться. Выясняли мы это, правда, не при самых приятных обстоятельствах. На севере какая-то усобица промеж местных племен случилась, и часть тамошних решила на юг двинуться к новым местам. Это сейчас вокруг хоть и глушь, но глушь римская, а тогда здесь власти никакой не было. Переселяйся или набегай, не хочу. Правда, в набег тут, кроме как на местных фери, Идти и ни на кого было, а на фери нападать, себе дороже. Самые настоящие партизаны, не хуже наших белорусских. А вот к нам сунуться решили, уары люди вперемешку, 5 сотен. Ну да для стрелкового взвода при 2 пулеметах таких басмачей и 1000 мало будет. Но оказалось, что кругом нас люди живут, фери, уары и прочие. И их много, куда больше, чем нас было тогда. Если б те же римляне всерьез навалились, не выдюжили бы. Скорее всего, не тогда, не сейчас. У них государство, размером с союз, населением под 200 миллионов и армией под 1 000 000. Колдовство это не научное, опять же, магия, это наука, явно не удержавшись, вставила Нарси, которая вместе с остальными за столом внимательно слушала своего набольшего. Вот только отставных богинь урожая еще не спрашивали по этому поводу. Ты сама-то, ходячий вызов науке и здравому смыслу. Простите, Нарсиваль, а вы действительно, богиня? Поинтересовался Вяземский. Бывшая, спокойно ответила девушка. Я родилась как человек почти 400 лет назад, во времена темных веков, и была, хаем. Честно говоря, я не помню кем именно была, все мои воспоминания начинаются с того момента, как я была посвящена богине урожая Инсании. Сергей помнил, что говорила ему Ирина о богах этого мира, но открывающая правда, как говаривала сама жрица, шокировала. В темные века ее город вырезали, божественную благодать она растеряла, но толику нечеловеческих сил и долголетия сохранила. Ример выпустил облако табачного дыма изо рта. Поскиталась по миру, а в итоге прибилась сюда, как и многие из нас. Когда стало понятно, что сами мы в случае чего против римлян не выдержим и что окрестные племена вести к свету, криво усмехнулся Макаров, себе дороже, то решили замаскироваться, выжидать и копить силы, в том числе и собирая изгоев, полезных изгоев. Джерга с братом, из Маджарата, великолепные инженеры. Верт и его семья, большие доки в местном колдовстве, а Ример забыл больше, чем кто-либо в этом мире когда-нибудь узнает. Я еще вполне в здравом уме, буркнул старый эльф. Нарси многозначительно хихикнула, немедленно удостоившись недовольного взгляда Фири. Вот кто бы хихикал, лиса, тебя, между прочим, приютили, думая, что нашелся эксперт по сельхозделам, а ты даже табак нормальный вырастить не можешь. Зато я оказалась прирожденной летчицей. Неплохая замена, согласись. Осмелюсь заметить, уважаемые, что мы снова отдаляемся от основного русла нашей беседы, тактично напомнил Верт. И позвольте выразить свое сомнение, что так уж необходимо прямо сейчас перечислять, что именно произошло за эти десятки лет. Справедливо, кивнул Макаров. Как думаешь, майор? Соглашусь, ответил Вяземский. Думаю, что для начала стоит покончить с официальной частью. Итак, есть ли у тебя официальные полномочия вести какие-либо серьезные переговоры, Сергей Владимирович? Напрямик спросил Георгий. И можешь ли ты твердо ручаться за свои слова? Никакого официального статуса у меня, разумеется, нет. Ну, кроме того, что я ставил свою подпись под меморандумом о перемирии между нашими и имперцами. Однако командующий особым регионом генерал-лейтенант Вершинин выдал мне кое-какие полномочия, поэтому за свои слова хоть и не могу ручаться за все 100%, но ответить готов. И то дело. И раз Сушира привела тебя сюда, то наверняка увидела в этом смысл, и не увидела угрозу. Насчет угрозы, это так, уважаемый, спросил Верт, могу заявить ответственно, что Российская Федерация не имеет к вам никаких претензий или требований, ответил Сергей. Искали вас мы чисто из гуманистических, ну и практических соображений, чего уж там, как обладающих важной информацией потенциальных союзников. Мы на Светлояре чуть больше 3 месяцев, вы, больше 60 лет. Нам наверняка пригодится любая собранная вами информация, и еще очень пригодились бы переводчики, а то с наших русско-имперских разговорников на основе классической латыни местные постоянно потешаются. Очень хорошо, если у вас есть данные о местной магии, если есть и сами маги, вообще замечательно. Дай угадаю, у вас все так же неспокойно, спросил Макаров. Так точно, вторая холодная война на дворе. Георгий понимающе кивнул, ему этих слов явно оказалось более чем достаточно. Также, насколько знаю, помимо стамильной зоны вокруг точки перехода, наши выторговали и предварительно неопределенный участок имперской территории. Нас, вновь кивнул Георгий Константинович. Вас, подтвердил Вяземский. Единственное, что для нас совершенно недопустимо, чтобы ваши знания и ресурсы утекли к имперцам, это может спровоцировать их на необдуманные действия, а нам очень не хотелось бы продолжения войны. Все еще нужен неуязвимый тыл, хмыкнул Риммер. Нужен, не стал отрицать очевидный разведчик. Чистый незагаженный мир с кучей ресурсов будет нужен всегда и всем. А что с нами? Каков предполагается наш статус? У вас случай, безусловно, особый, подумав, ответил Вяземский. 9 из 10, что любому желающему предоставит российское гражданство, льготы и преференции в обмен на сотрудничество. Например, 2 имперских магов, Палак Свигеци Авис и его ученица Ливия Линкшан, были почти сразу же наняты, как ценные специалисты. Эрин в обмен на лояльность и консультации беспрепятственно находилась и на территории нашей базы, и в этом разведывательном рейде ей позволили участвовать. Шари немедленно приняли на службу, решив, что фири могут быть нам крайне полезны. В общем, думаю, вам опасаться нечего, ура! Радостно воскликнула Нарси. Значит, я смогу посмотреть на ваши новые самолеты. Это надо отметить. Я не был бы столь поспешен в проявлениях радости, сдержанно заметил Верт. По вашим обычаям ведь необходимо закрепить такие дела официальным договором. Бумага мало что стоит, покачал головой Макаров. Надо снаряжать нормальную делегацию и говорить с начальством лично. Разговоры, плавно перетекшие в переговоры, потом доклад на базу, потом снова переговоры, но уже о размещении разведчиков в анклаве. В общем, к вечеру Вяземский чувствовал себя как выжатый лимон. Это только на первый взгляд кажется, что болтать, не мешки ворочить. Но это справедливо лишь в отношении пустого трепа, а не серьезных разговоров. Кое-как разобрались совсем лишь когда уже начало вечереть. Нарсивель упорхнула, сославшись на то, что должна подготовиться к визиту на российскую базу. Вер тоже откланялся по каким-то своим магическим делам. Макаров же, после утрясания формальностей, пригласил Вяземского отужинать. Майор отказываться не стал, но решил принять приглашение один. Пусть со стороны это и выглядело некрасиво, но Руслана он все-таки решил оставить при гиене. Мало ли что, как говорится, дом Макарова внешне оказался совершенно обычного вида деревенским домом, разве что достаточно большим. Прихожая, несколько комнат, кухня с большой печью. О, мужчины пожаловали, у печи обнаружилась Фейра, сменившая свое платье-доспех на простецкого вида платье и что-то азартно помешивающее в потертой кастрюле. Голодные. Ничего, мы сейчас в 6 рук быстро управимся. И это она не оговорилась. Помимо нее на кухне обнаружилась Фейрин, и даже Шари. Апостол тоже в кои-то веки щеголяла не своим боевым нарядом, а домашней одеждой, выглядя при этом совершенно нормальной девушкой. Шари оставалась в камуфляже, но без всякой снаряги, которую она тем не менее аккуратно примастила в углу, включая и автомат, и даже саперную лопатку, с которой в последнее время не расставалась. «Сергей, мы с мамой завтра собираемся кое-куда и Шари хотим с собой взять», произнесла Ирин, молниеносно нарезая какие-то непривычного вида овощи. «Не против. Надеюсь, не очень надолго», спросил Вяземский, проходя на кухню, снимая фуражку и присаживаясь за стол. «Не, дело буквально на пару дней. Я бы сказала, на пару-тройку», уточнила Эйра. «На моем Харлее, 2. Никаких мотоциклов, едем на моем Виллисе. Вот ты хочешь, ты на нем и езжай». «Хорошо, пусть будет мотоцикл», подозрительно легко согласилась Эйра. «Но тогда внучка со мной». «Внучка», переспросил Георгий Константинович, тоже проходя на кухню. «Я чего-то не знаю. Макаров, ты теперь дед? Ирка нам в Подоле целую фири 18 лет от роду принесла. Шари звать». «Здравствуйте», вежливо поздоровалась Сильвана, сосредоточенно чистя ножом какие-то крупные корешки. «Я даже удивляться не буду», усмехнулся Георгий, присаживаясь на стул. «С вами двумя не соскучишься». «В тот день», патетически произнесла Эйра, «когда мы станем скучными», с подвыванием продолжила Эрин. «Небо рухнет на землю, и реки потекут вспять. С небес прольется огненный дождь, а шоколад станет горьким. И 3-дневные оленята копытцами сотрут в пыль города и веси. Цок-цок, цок-цок. Хорош уже пророчествовать, апостолы», рассмеялся Георгий. «А вот если апостолы, это не вечно молодые полубогини и даже были кем-то созданы, то кто-нибудь мне объяснит, кто вы такие на самом деле?» — спросил Сергей. Эйра и Эрин переглянулись. «Ты, я, «Решим в поединке», — серьезно заявила младшая жрица. Апостолы выбросили кулаки с выставленными пальцами. Эйра сделала торжествующий жест рукой, Эрин недовольно пискнула. «Итак», — старшая жрица азартно потерла руки. «Значит, историю рассказываю я. Ох, я сейчас и расскажу. Значит так, вначале не было ничего, кроме первородного хаоса. Дежавю», — пробормотал майор. «Извините, Эйра, а можно как-то покороче и поинформативнее?» «Можно и покороче, и поинформативнее», — ничуть не смутилась жрица, лишь усугубив чувство дежавю. «Все началось примерно 20 тысяч лет назад, когда империя Нагов раскинулась на десяток миров, и в них начались кое-какие волнения. Правда, воевать наши змеиликие создатели разучились задолго до этого, и, несмотря на свой грозный вид, были гуманистами похлеще любых светлых фири. И тогда они создали прекрасных и могучих нас», — вставила Эрин. «Эй, молчу. Ну в общем да», — эмоционально взмахнула большой деревянной ложкой Эйра. «Тогда-то и было создано первое поколение апостолов, 20 искусственно созданных юношей и девушек, на основе простых людей, но лучше, быстрее, сильнее, владеющих магией и обладающих божественными клинками, а еще очень красивых и умных. Ложкой отлуплю, если не прекратишь перебивать старших», — пригрозила Эйра. «Молчу. Итак, апостолы хранили миры Нагов, населенных созданными ими фири, орками и людьми», — продолжила старшая жрица. «Простите, вы сказали, созданными ими людьми», — удивленно спросил Сергей. «А, ну да», — безмятежно пожала плечами Эйра. «Люди были единственной предразумной расой, которую Наги обнаружили в ближайших к этому миру обитаемых звездных системах. Ну и создали, это все-таки громко сказано. Так, помогли скорее. Наги слегка подтолкнули человеческую эволюцию, и уже только потом попытались создать улучшенных людей, фири, как их зовут нынче. Опыт оказался успешным лишь частично», — вставила Эрин. «Фири оказались весьма совершенны, но слишком уж инертны и консервативны, заселенные ими миры развивались слишком уж медленно, даже по меркам долгоживущих Нагов. Тогда Наги создали орков, как намеренно ухудшенных фири. Главное оркам такое не говорить, а то обидится смертельно, это точно. Но и орки оказались не лучшим вариантом, быстро адаптирующиеся, но недолговечные, сильные, но не слишком умные. В синтезе с фири они тоже не демонстрировали хороших результатов, слишком уж были разными. И тогда Наги вспомнили о виде первооснове, людях. И вот люди, середнячки во всем, неожиданно оказались самыми успешными. Поэтому апостолы и были созданы на их основе. Направленная эволюция», — пораженно пробормотал Вяземский. «Искусственный отбор и генетические эксперименты. Охренеть фэнтези. Я не поняла ничего», — в один голос радостно заявили Эрин и Эйра. «В общем, апостолы хранили мир и порядок в мирах Нагов тысячи лет», — продолжила старшая жрица. «Для справки, первое поколение было действительно бессмертным, и жили те апостолы тысячи лет», — вставила жрица младшая. «Правда, империя Нагов клонилась к закату. Не из-за внутренних раздоров, но из-за того, что найденная ими сеть древних врат начала работать с перебоями, проходы уже не действовали постоянно, а лишь время от времени. А проход на землю и вовсе закрылся одним из первых. Так значит, и Наги не были создателями врат», — уточнил Сергей. «Не были», — подтвердила Эйра. «И никто не знает, кто их создал, когда и зачем. И, в отличие от вас, Наги так и не смогли повторить технологию их создания, поэтому, когда рухнули небеса, этот мир был полностью отрезан от остальных прочих. Рухнувшие небеса. Я, кажется, уже слышал это выражение от Рин, но что оно означает? 12 тысяч лет назад на окраине этой звездной системы появился некий объект», — шутливый тон Эйра исчез, — «как не бывало. Небольшая планета, примерно 500 ваших километров в поперечнике, каменистая, покрытая железосодержащими породами и льдом, такая, красноватая в общем. Наги, которые к тому моменту искали иные хорошие способы путешествовать в пространстве помимо врат, послали к странному объекту космические корабли, и они были атакованы. Так мы столкнулись с алой звездой», — добавила Эрин. «Как мы смогли выяснить, внутри этой планеты таились враги, неизвестная нам раса. По земной классификации их можно было бы, наверное, причислить к моллюскам. Структура, как у общественных насекомых, ни одной действительно разумной особи взять в плен так и не удалось. Они не отвечали ни на какие попытки выйти на контакт, только атаковали. Весь флот, что смогли выставить тогда ноги, полег в первом же сражении, как и трое апостолов. Единственное, чего мы смогли добиться, повредить двигательную систему Алой Звезды и замедлить ее продвижение. Это позволило выиграть время, но... Эйра неприятно усмехнулась. Гуманизм и разобщенность Нагов сыграли с ними злую шутку. Они так и не смогли мобилизовать все свои силы на борьбу. Война затянулась на десятки лет, пока Алая Звезда совершала гравитационные маневры, подходя к этому миру. Когда она достигла орбиты Нанши, четвертой планеты от Солнца, враги выпустили малые корабли, и на орбите этого мира случилась большая битва. Они победили, предположил Вяземский. Или вы? Никто не победил. Мы потеряли большую часть сил, уничтожив всех захватчиков. Но один из их малых кораблей рухнул прямо на столицу империи Нагов. И за одну ночь все было уничтожено. Малый, это только по сравнению с 500-километровой Алой Звездой, объяснила Эрин. Малый корабль, это штуковина 10 миль в поперечнике. Начали извергаться вулканы, ужасные землетрясения раскололи сушу, громадные волны дошли до глубин материка. Дым от мириадов пожаров и пробудившихся вулканов на многие годы закрыл небо тучами. Началось глобальное похолодание, ледниковый период, как вы говорите. Сотни миллионов умерли сразу же, но еще больше погибло, когда мир вечного лета погрузился в холод и тьму. Однако, до конца еще было далеко, хоть враги и получили серьезный удар, но сил у них было еще достаточно. Чего нельзя было сказать о нас. Космических кораблей почти не осталось и создавать новые было уже некому, апостолы стали последней надеждой этого мира. И, спустя несколько лет мы вновь дали бой Алой Звезде на орбите, последний бой обреченных. Подняли всех, способных пользоваться божественными клинками, подняли все оставшиеся корабли, и, апостолы ушли в небо. На Земле осталось лишь пятое поколение апостолов, еще совсем дети. Апостолы разделились на два отряда. Один, большей по численности, остановил волну захватчиков на орбите, второй, куда меньший, достиг самой Алой Звезды и смог нанести ей тяжкий урон, изменив траекторию полета. Никто из них не вернулся, ни первый, ни второй отряд. И третью волну десанта мы бы уже не отразили, но, третьей волны не было. По крайней мере тогда, Алую Звезду должно было выбросить из системы. Но враги смогли ее как-то починить и стабилизировать. За следующие 12 тысяч лет отряды с нее высаживались трижды. И трижды мы отстаивали этот мир, но немалой ценой. Каждый раз гибла еще одна созданная нам цивилизация. Римляне называют это пирровой победой, грустно заметила Эрин. Империя Нагов, простоявшая десятки тысяч лет, рухнула. 9 из 10 жителей этого мира погибли. Почти все накопленные знания пропали, а то, что раньше звали наукой, стали называть колдовством. Мы много раз пытались возродить цивилизацию, но ни разу это у нас не получилось, вздохнула Эйра. Забавно, но лучше всего это получилось у пришлых людей с Земли, потомки 9-го испанского оказались более удачливыми, чем тени мира до начала времен. Пусть и с нашей помощью, но большую часть пути все-таки проделали они сами. Хотя, что мы теперь можем? До недавнего времени я всерьез полагала, что мы с Ирой, последние апостолы в этом мире. Из 102 осталась только одна, все остальные погибли, негромко спросил Сергей. Не обязательно, пожала плечами старшая жрица. Изначально не предполагалось, что апостолы будут воспроизводиться естественным способом. А когда пришлось, то выяснилось, что рано или поздно у нас перестают рождаться копии самих себя и начинают рождаться обычные дети. Линия апостола пресекается, а чужаку божественный клинок повиноваться просто не будет, он опознает нас по крови. Вырождение сообразил Вяземский. Комбинации генов теряют устойчивость, жестко закрепленный генотип и фенотип размывается, а оружие апостолов опознает своих хозяев именно по некоему генетическому маркеру. А как у вас получается иметь воспоминания прежних апостолов, если вы, это фактически разные люди? Память крови. Никогда не слыхала о такой штуке, покачала головой Эйра. Нет, это память наших клинков, они хранят воспоминания каждой из предыдущих апостолов. Но только воспоминания, не эмоции. Это, чтобы остаться в здравом уме.